Вот, укравшего крючок на плаху, укравшего трон на царство. У ворот правителей и хранится милосердие со справедливостью. Разве это не кража милосердия и справедливости, мудрости и знаний? Поэтому-то вслед за большими грабителями крадут царство, крадут милосердие и справедливость вместе со всей наживой от мер и гарнцев, гирь и безменов, вверительных чиц и царских печатей. Этого не остановить. Даже награждая колесницей и шапкой сановника, этого не запретить даже страхом перед топором и секирой. Этого не обуздать из уважения к поживе разбойника Джи. Такова вина мудрецов. Поэтому и говорится, рыбе нельзя покидать глубины, орудия наживы в стране нельзя показывать людям. Мудрецы и есть орудия наживы в стране, им нельзя показываться людям. Поэтому следует уничтожить мудрость и отбросить знания, тогда переведутся и большие разбойники. Выбросить нефрит и расколоть жемчуг, тогда исчезнут и малые воры. Сжечь верительные чицы и разбить царские печати, тогда народ станет простым и безыскусственным. Поломать меры и перебить безумены, тогда в народе прекратятся тяжбы. Истребить все правила мудрецов Поднебесной, тогда с народом можно будет рассуждать. Перемешать все 6 трубок, сжечь свирели и гусли, заткнуть уши слепцу Куану, и все в Поднебесной обретут слух. Уничтожить орнаменты, раскидать все 5 красок, склеить в веки видящему паутину издали, и все в Поднебесной обретут зрение. Истребить крюки и отвесы, выбросить циркули и наугольники, переломать пальцы искусному молоту, и каждый в Поднебесной обретет мастерство. Поэтому следует и говорится, величайшее искусство похоже на неумение. Следует презреть поведение Цзэн-Дзы и хрониста Ю, зажать рот Янь-Джу и Мо-Дзи, изгнать милосердие и справедливость, и свойства всех Поднебесной сравняются с изначальными. Если бы каждый обрел зрение в Поднебесной, никого бы не ослепляли. Если бы каждый обрел слух, в Поднебесной никого бы не оглушали. Если бы каждый обрел знание, в Поднебесной не стало бы заблуждений. Если бы каждый обрел свои свойства, в Поднебесной не стало бы порока. Такие как Цзэн-Дзы и хронист Ю, Янь-Джу и Мо-Ди, наставник Куан, искусный молот и видящий паутину издали выставляют свои достоинства на показ, чтобы ослепить всех в Поднебесной, подражать им нельзя. Разве ты не знаешь о времени истинных свойств? В древности жили люди из родов Юньчжэнь, огромных дворов, дяди-повелителя, срединных, равнины каштанов, разводящих вороных коней, создателей колесниц, пламенных помощников, священной чаши и жаровни, вызывающих пламя, готовящих жертвенное мясо, священных землепашцев. В те времена народ запоминал, завязывая узелки на веревках, наслаждался, жуя свою пищу, любовался своей одеждой, был счастлив своими обычаями, довольствовался своим жилищем. Жители соседних царств видели друг друга, петухи друг с другом перекликались, собаки отвечали друг другу лаем, люди доживали до глубокой старости, но не общались друг с другом. В те времена царил истинный порядок. А теперь дошло до того, что люди, вытягивая шею и становясь на цыпочки, друг другу сообщают, там-то появился мудрец. И, захватив с собой провизии, спешат к нему, покидая дома своих родителей, бросая дела государя. Следы их ведут через границы царств, колеи, проложенные их повозками, тянутся через 1000 ли. В этом вина высших, пристрастившихся к знаниям. Когда высшие, не обладая учением воистину, пристрастятся к знаниям, они ввергают Поднебесную великую смуту. Как доказать, что это истина? А вот если растут познания насчет луков и самострелов, силков, стрел на шнурке и другого оружия, то птицы в небе приходят в смятение. Если растут знания в области крючков и приманок, сетей и бредней, сачков и бамбуковых кубарей, то рыба в воде приходит в смятение. Если растут знания насчет загонов, ловушек и интернет, то звери на болотах приходят в смятение. Когда же растет умение лукавить и изворачиваться, изводить и порочить, устанавливать тождество и различия, твердость и белизну, то нравы ввергаются в смятение с софистикой. Поэтому в Поднебесной каждый раз возникает великая смута, и вина за нее ложится на пристрастных к знаниям. Поэтому все в Поднебесной умеют стремиться к познанию неизвестного, но не умеют стремиться к познанию известного. Все умеют осуждать то, что считается недобрым, но не умеют осуждать то, что считается добрым. Это и ведет к большой смуте. Поэтому-то наверху и затмевается свет солнца и луны, а внизу истощается сила гор и рек, уменьшаются дары четырех времен года. Все, вплоть до слабых червяков и малых насекомых, утрачивает свою природу. Как ужасно в Поднебесной смута из-за пристрастия к знаниям. И так повелось со времен трех династий. Забыли простой, скромный народ и обрадовались хитрым, изворотливым краснобаем. Оставили тишину и покой недеяния и обрадовались пустопорожному многословию. Это-то пустопорожнее многословие и ввергло Поднебесную в смятение.